Принцип номер два. Принцип активного движения. This one's very simple. Этот принцип очень прост. I'm gonna try to say it nice. Я постараюсь сказать все очень политкорректно. Nah. А, нет, не буду. Get up off your butt and move. Просто поднимите свой зад и начните двигаться. That was rude, he said butt. Господи, он сказал слово зад, как грубо. I could have said something else. Вы знаете, я мог бы подобрать выражение покрепче. And you know what I'm talking about. И вы знаете, о чем я. Here's the bottom line, ladies and gentlemen. Вот, дамы и господа, главная мысль. You will not achieve anything in your life if you're waiting for it to happen. Если вы будете чего-то ждать, вы ничего не достигнете в своей жизни. You have to take some action. Вы должны постоянно двигаться сами. You have to move. Вы должны двигаться. I've heard for years. Я слышал это годами. In Russia, where I live and work. В России, где я живу и работаю. From directors of companies. От директоров многих компаний. From managers in companies. От менеджеров многих компаний. Heck, I've heard this from parents too. Я слышал это от родителей. People here are lazy. У нас здесь очень ленивые люди. I do not believe that. Я в это не верю. What I believe is that people do not have goals. Я верю в то, что у людей просто нет целей. Which means they have nothing driving them. То есть это значит, что их ничто не ведет вперед. If you are not goal-driven, если вас не ведут вперед ваши цели, you're going nowhere. Вы никуда не идете. Then that's the bottom line. И это главная мысль. You cannot expect to be blessed. Вы не можете ожидать благословения. By waiting for it to come to you. Просто ожидая и ничего не делая для этого. You've got to step up and take some action. Вы должны встать и что-то предпринять. People that are blessed. Люди, которые действительно благословлены. Have goals driving them. Ставят перед собой цели, которые ведут их вперед. Now goals isn't enough. Но цели недостаточно. Because of course if we're going to take action. Потому что если мы действительно будем активно двигаться. The possibility of failure is возможность потерпеть неудачу присутствует. Я знаю, очень многие люди боятся неудач. However, I want to tell you something that's important. Но я могу сказать одну важную вещь. Something you must remember. Что-то, что вы должны помнить. For your entire life. Всю вашу жизнь. And that is you never fail. Вы никогда не потерпите неудачу. As long as you try. Если будете пытаться. None of us are perfect. Никто из нас не идеален. We all make mistakes. Мы постоянно ошибаемся. But that's okay. Но это нормально. That's normal. Это приемлемо. You know what's not normal? Знаете, что неприемлемо? If you're not making mistakes. Если вы не делаете ошибок. Because if you're not, you're not trying. Потому что если вы не делаете ошибок, вы не пытаетесь. And how lucky can you be? How blessed can you be? А насколько удачливым, благословленным можно быть? If you're watching the world go by. Если вы просто наблюдаете, как жизнь проходит мимо вас. It's okay to fail. Это нормально терпеть неудачи. That's part of life. Это часть жизни. Now, of course, you do the same thing twice. Конечно, если вы ту же ошибку совершаете дважды. Now, that's not smart. Это, наверное, просто не очень мудро. And that's not failure. И это не неудача. That's just being silly. Это просто глупость. So failure's all right. Поэтому неудача — это приемлемо. Now, there's one other thing I want to mention. Здесь я хочу сказать еще одну вещь. About this principle. Об этом принципе. And that's the concept of momentum. Это концепция моментума, положительной инерции. Success in our life is like building a snowman. Успех в нашей жизни похож на процесс построения снежной бабы. Now, right now it's November. Сейчас ноябрь. Snow's right around the corner. И снег уже практически выпал. And like every year, my son's gonna want me to help him build a snowman. И как каждый год происходит, мой сын захочет лепить снежную бабу. And there's two kinds of snowmen. И существуют два типа снежных баб. Really good ones. Хорошие. And ones that, well, look deformed. И те, которые, ну, не удались. Now, I gotta tell you, I'm not always the best snowman maker. Я должен признаться, не всегда мои снежные бабы идеальны. However, in recent years, I have learned some tricks. Но я узнал несколько фокусов. And I've learned if you want to build a snowman. Я понял, что если вы хотите построить красивую снежную бабу, you can't just take pieces of snow. Вы не можете просто взять куски снега. One handful at a time. Вы не можете взять полные горсти снега and smack them together. И просто слепить их в одно. Otherwise, you're gonna have a pretty ugly snowman. Потому что получится уродливая снежная баба. Now you know how to do this. Вы знаете, как это нужно сделать. You take a small, compact little ball of snow. Вы лепите маленький упругий снежок and you roll it. И начинаете катать его по снегу. That's how you make a snowball. Так у вас получается большой снежный ком. Success is very much like this. И успех напоминает этот снежок. We collect more and more snow. Чем больше снега на вашем снежке, it gets more and more momentum. Тем больше положительной инерции возникает при его движении. And it gets more and more power. Тем больше силы и мощности он получает. That small little ball of snow. Вот этот маленький снежок can turn into a huge boulder. Может превратиться в огромную снежную глыбу. Because every time you roll it. Потому что каждый раз, когда вы прокатываете его по снегу, you're picking up new snow. Он обрастает новым снегом. You're picking up fresh snow. Свежим снегом. You're picking up more snow. И становится больше. Same thing in your life. То же самое и в вашей жизни. One action leads to another. Одно действие ведет к другому. And another. и еще одному. One small success. Один маленький успех. Or you might say one small luck. Или одна маленькая удача. Leads to another. Приводит к другой. And to another. А потом снова. And another and another and another. И снова, и снова, и снова. And before long. И спустя какое-то время. You've got this huge boulder of success. Перед вами огромная глыба успеха. This is another thing to remember about action. Об этом обязательно нужно помнить, когда вы начинаете действовать. It can't be just actions from time to time. Вы не можете действовать просто от случая к случаю. People that are perceived to be lucky, the people that are really blessed. Люди, которых считают успешными, которых считают благословленными. They're out there moving every single day. Двигаются и что-то делают каждый день.